Глава 10. Пита вызвали сразу же. Все, что происходило на Каландер-сквер, рассматривалось как часть его дела. Около половины 10 он склонился над заледеневшим трупом. Единственный констебль, что был на страже, возвышался над ним. Ничего не было тронуто. После недолгого сопротивления Шарлотты Томас отослал жену домой, подумав при этом, что ее заставил уйти скорее холод, нежели послушание. Вместе с ним прибыл и полицейский доктор. После того, как инспектор внимательно осмотрел труп, так что вся картина врезалась ему в память, они вдвоем перевернули Фредди. Нож был вогнан в грудь на всю длину лезвия, на филигранной рукояти не было видно никаких отпечатков. Примечание. Фактическая ошибка автора. Во-первых, отпечатков пальцев вполне может быть не видно невооруженным глазом, если они не кровавые. Но это не будет значить, что их нет. А во-вторых, дактилоскопия в описываемое время существовала лишь как гипотеза и в практических целях не применялась. Это случится 10-15 годами позже. Конец примечания. Инспектор осторожно потрогал одежду. «С одного удара», — заметил он. «Очень чисто». «Возможно, удача», — доктор склонился над его плечом. «Вряд ли мастерство». «Как насчет силы удара?» — спросил Пит. «Силы?» Доктор ненадолго задумался, потом наклонился, подвигал нож. «Кости не задеты», — отметил он. «Аккуратно, между ребер, только хрящ задет и рассечены мускулы, прямо в сердце. Взрослый человек вполне мог бы сделать это. Рана расположена слишком высоко для приземистого человека. Удар был нанесен сверху вниз, так что убийца был по крайней мере 5 футов и 6 или 7 дюймов, а то и выше». Пит приподнял руку Фредди. «Нет перчаток», — сказал он, немного нахмурившись. «Должно быть, вышел в спешке и не собирался находиться на улице долго. Думаю, он вышел, чтобы встретить человека, которого хорошо знал». Инспектор осмотрел ногти и костяшки руки. «Чисто. Борьбы, по-видимому, не было». «Неожиданный удар», — ответил доктор. «Больсовер узнал о нем за секунду до своей смерти». «Неожиданно», — медленно протянул Пит, — «удар спереди. Похоже, он знал своего убийцу. Внезапность состояла в том, что тот нанес удар. Доктор Больсовер смотрел на него как на друга». «Или знакомого», — добавил доктор. «Но кто выйдет встретиться с просто знакомым на середину площади ночью?» «Я не говорил, что он был убит ночью», — покачал головой доктор. «Не могу точно сказать. При такой погоде тело могло замерзнуть довольно быстро. Определить время смерти весьма затруднительно». Пит засомневался. «Отважился убить человека посередине площади днем? Слишком рискованно. Слуги проводят много времени, глядя в окна. Вероятность, что кто-то увидит вас, идущим прямо к центру площади, крайне велика. А когда темно, да еще при такой погоде, укутанный в шарф с поднятым воротником, только вы вышли из зоны, освещенной газовыми фонарями, и уже невидимы. Может быть, кто-то выходил из главного входа или шел на ближайшую дорогу, чтобы поймать извозчика?» «Верно», — с некоторым колебанием согласился доктор. «Итак, допустим, они встретились после наступления темноты. Довольно странные вещи они собирались делать, не так ли? Пойти встречать кого-то в абсолютную темень, на замерзший пустырь. Можно упасть, сломать шею, получить удар ножом, и это почти ничего не видя перед собой. Возникает множество вопросов, не так ли?» Пит еще раз внимательно посмотрел на тело. Доктор проворчал. «Должно быть, хотел обсудить что-то очень срочное и очень личное». «Или имел намерение убить?» — заметил инспектор. Доктор промолчал. Пит с трудом встал, он немного застыл на холоде. «У меня появились вопросы, которые надо бы задать мистеру Реджи Сотерону. Проследите, чтобы Больсовера доставили в морг, хорошо? Проведите вскрытие тщательно, хотя все и так кажется очевидным. Я не думаю, что мы найдем нечто неожиданное, но все возможно». Доктор мрачно глянул на него и заковылял к констеблю, похлопывая себя ладонями, чтобы разогнать кровь. Инспектор не хотел предупреждать Реджи о своем прибытии, лишая его тем самым времени на подготовку. Он пошел сразу к главному входу, услышав голос слуги, объявил, что желает видеть мистера Сотерона, причем срочно. Он понимал, что в такое морозное утро Реджи не встанет раньше 9 и, конечно, не закончит завтрак и не уедет в город раньше 10. И на самом деле Сотерон был еще за столом и уже хотел самым резким тоном отчитать слугу за то, что тот неподобающим образом прервал трапезу. В конце концов, полиция могла бы и подождать. Но тут он увидел за скорбной фигурой слуги огромную фигуру Питта в накидке с капюшоном, который следовал за слугой как раз для того, чтобы от него не избавились именно таким способом. Реджи бросил на инспектора свирепый взгляд. «Я понимаю, что у вас трудная работа, но небольшие неприятности в районе не освобождают вас от необходимости следовать правилам хорошего тона. Я встречусь с вами, когда закончу завтрак. Можете подождать меня в комнате для утренних занятий, если желаете». Пит посмотрел на слугу и заметил к собственному удовлетворению, что его страх перед полицией был сильнее страха перед работодателем. Он исчез, как вода, утекающая из раковины, сначала создавая круговые движения, а затем исчезая в выводной трубе. «Дело очень срочное, не допускает никаких отсрочек», — сказал Пит твердо. «Доктор Больсовер убит». Реджи уставился на него неподвижным взглядом. «Простите?» «Доктор Больсовер убит», — повторил Пит. «Его тело было найдено после 8 часов сегодня утром». «Боже!» — Реджи выронил вилку, не успев донести ее до рта. Она со стуком упала, задела нож и соскользнула на пол, увлекая с собой кусочки бекона и сосиски. «Боже!» — воскликнул он снова. «Какой ужас!» «Да», — согласился Пит, наблюдая за ним. «Неужели Реджи притворяется, сохранив самообладание, чтобы вести себя столь натурально? Казалось, что он в шоке». «Убийство всегда ужасно», — продолжал он. «Так или иначе, конечно, многие из убитых приблизили собственный конец своими поступками». «Что вы, черт вас побери, имеете в виду?» — отяжелевшее лицо Реджи побагровело. «Я нахожу, что ваши намеки абсолютно неуместны. Чертовски плохой вкус. Бедный старина Фредди лежит где-то, а вы здесь стоите и утверждаете, что он это заслужил». «Нет», — аккуратно поправил его Пит, — «это вы пришли к такому заключению. Я сказал, что некоторые люди, которые были убиты, навлекли свою смерть сами. Шантажисты и им подобное». Он наклонился немного вперед, все время наблюдая за Соттероном, и увидел то, что хотел увидеть. Краска отхлынула от его лица, оно перекосилось. «Шантажисты?» — хрипло повторил Реджи. Его глаза были расфокусированы, как у тряпичной куклы. «Да». Пит пододвинул кресло и сел. «Шантажистов часто убивают. Их жертвы находят единственный возможный выход. Шантажисты зачастую не понимают, что они достигли критической точки. Все требует новых платежей». Реджи судорожно глотнул воздух, его глаза остановились на Питте, будто он желал загипнотизировать инспектора. Казалось, он не способен говорить. Пит понимал, что рискует. «Это и случилось с доктором Больсовером, не так ли, сэр?» «Доктор Больсовер?» «Да, Больсовер. Он шантажировал вас, да?» «Нет, нет, я говорил вам, это была Джамайма, гувернантка, я сказал вам об этом раньше». «Да, вы говорили мне, что гувернантка шантажировала вас, зная, что вы имели любовные связи со своими горничными». «Я не думаю, что надо было платить, сэр». «Потому что я знал об этом, и слуги тоже знали. Я буду очень удивлен, если соседи не догадывались об этом. Подозреваю, что и ваша жена тоже в курсе, даже если предпочитает делать вид, что ничего не знает». «Какого дьявола? Что вы имеете в виду?» Реджи попытался изобразить оскорбленного человека. «Не более того, что сказал, сэр. Мне трудно поверить, что вы поддались шантажу, опасаясь раскрытия того, о чем знают все, хотя и не упоминают об этом в разговорах. Конечно, такой поступок оскорбителен, но едва ли это преступление». «Я говорил вам... Конечно, не преступление, но сейчас это могло быть неверно понято. Люди могли бы подумать...» Вы имеете в виду, что полиция могла бы подумать? Пит сардонически поднял брови. Волна краски залила лицо Сотерона, когда до него дошло, что его ложь была нелепостью. Пит мысленно представил себе, какая сумятица мыслей носится в его голове. Должен ли он поймать Реджи сейчас, когда тот в панике, или позволить его языку выдать его чуть позже? Сотерон пытался заполнить паузу, изобретая какой-то ответ. «Ну, да, это звучит немного грубо», — закончил за него Пит. «Я полагаю, вы расскажете мне правду». «Только правду». «Да, сэр, почему доктор Больсовер шантажировал вас?» «Я...» Казалось, что Реджи окоченел. «Если я должен буду опрашивать других, чтобы узнать правду, то для вас это будет более унизительно», — заметил Пит. «Если вы расскажете мне все, и с вашей стороны нельзя будет усмотреть ничего преступного, то я, насколько смогу, не буду разглашать ваши секреты. Время не ждет. Где-то поблизости разгуливает убийца, и он, возможно, еще не закончил свои грязные дела». «О, Боже!» «Почему доктор Больсовер шантажировал вас?» Реджи задыхался и с трудом глотал ртом воздух. «Я имел еще одну связь». Его глаза покраснели, он чувствовал себя очень скверно и искал хоть какой-нибудь поддержки от Питта. Женщина была замужем, муж — очень важная персона и мог бы принести мне много вреда, если бы узнал. Вы понимаете? Пит долго смотрел на него. Сотерон врал. «Как узнала гувернантка?» — спросил инспектор. «Что?» Голова Реджи дернулась вверх. «Вы говорили, что она тоже шантажировала вас», — напомнил ему Пит. «Вы хотите изменить ваши показания?» Внезапно глаза Реджи просветлели. «Нет, нет, она тоже шантажировала. Очень жадная молодая женщина. Вот, возможно, почему Фредди был убит». «Да, все сходится. Разве вы не видите?» Он немного привстал. «Они, должно быть, ссорились из-за денег. Она хотела больше, чем была ее доля. Он отказывался, и она убила его. Все сходится». «Как гувернантка узнала о вашей связи?» «Вы приводили женщину в дом?» «О, Боже, конечно, нет. Что вы обо мне думаете?» «Тогда как она узнала, сэр?» «Я не знаю. Фредди, наверное, что-то ей сказал». «Зачем он это сделал?» «Почему необходимо было делиться добычей?» «Это кажется невероятным». «Откуда я знаю?» Сотерон был в ярости. «Может, он был с ней в любовной связи, сказал, хвастаясь, или как-нибудь еще. Мы теперь никогда не узнаем. Бедняга мертв, но гувернантка жива». «Вряд ли вы можете ожидать, что она расскажет правду». Реджи перешел на повышенный тон, он явно паниковал. Инспектор снова рискнул. «Я думаю, сэр, более правдоподобно для меня звучала бы следующая версия. Женщина, с которой вы были в любовной связи, была не женой какого-то важного человека, а простой служанкой». Глаза Реджи засверкали. «Вы только что сказали мне, инспектор, что вряд ли стоит платить за молчание в этом случае». «Не стоит, если дело только в этом», — возразил Пит, ухмыляясь. Он не сводил немигающих глаз с лица Сотерона. «А если там было еще что-то? Например, ребенок. Реджи стал совершенно белым. В какой-то момент Питу показалось, что тот может упасть в обморок». «Одна из ваших горничных умерла, не так ли?» Инспектор говорил медленно, взвешивая каждое слово. У Реджи перехватило дыхание. «Вы не убивали ее?» «Правильно, мистер Сотерон?» — спросил Пит. «Боже! О, боже! Нет, я не убивал! Она умерла! Фредди был с ней! Мы позвали его! Должны были позвать! Вот откуда он знал!» «Отчего она умерла?» «Я не знаю. Мне придется поговорить с женщинами». «Нет». На мгновение наступила тишина. «Нет», — повторил Реджи, понизив голос, — «она сделала аборт. Он закончился неудачно. Вот почему она умерла. Я не знаю ничего об этом. Я не смог спасти ее. Вы должны поверить». «Но это был ваш ребенок». «Откуда я могу знать?» Наконец-то Пит позволил себе показать свое отвращение. «Вы хотите сказать, что делили ее с кем-то еще?» «Со слугой, может быть, или с мальчиком на побегушках?» — резко спросил он. «Как вы смеете?» Я должен указать вам на ваше место. В данный момент, мистер Соттерон, — вспылил Пит, — ваше собственное место чрезвычайно неприятное. Горничная вынашивает вашего ребенка и умирает в вашем доме от неправильно сделанного аборта. Ваш доктор шантажирует вас, зная об этом. Затем его убивают неподалеку от вашего дома. Какое очевидное заключение вы можете вывести из всего этого? Я говорил вам, — Соттерон не мог найти слов и задыхался, — гувернантка. Она была с ним заодно. Он, наверное, спал с ней и все рассказал. Именно она пришла ко мне за деньгами. Она, должно быть, поссорилась с ним. Среди воров такое случается. Вот вам очевидный ответ. Кому вы собираетесь верить? Мне, который не сделал ничего плохого, или служанке, которая лжет и шантажирует, и, наконец, убивает своего любовника и соучастника? Я спрашиваю вас. Пит вздохнул и встал. Я никому не верю, мистер Соттерон, до тех пор, пока у меня не будет определенных доказательств. Но я запомню, что вы сказали. Каждое слово. Благодарю вас за потраченное вами время. До свидания, сэр. Как только он ушел, Реджи ощутил, насколько обессилел от этого разговора. Все было ужасно. Один бог ведает, где лежит конец этой истории. Кошмар, крушение. Он почувствовал себя больным. Комната поплыла перед ним, и все потемнело от видения нищеты, видения смутного, поскольку он никогда не знал настоящей нищеты, но ничуть не менее пугающего. Он все еще сидел, сутулившись за столом, когда вошла Аделина. «Ты выглядишь больным», — заметила она. «Ел слишком много?» Ее холодное спокойствие было подобно горсти соли, высыпанной на его раны. «Да, я болен», — сказал он сердито. «Полиция только что была здесь. Фредди Больсовер убит». Он наблюдал за ее реакцией и про себя остался доволен, что она была шокирована. «Убит?» Она быстро села. «Как ужасно! За что? Его ограбили?» «Ничего не знаю», — огрызнулся он. «Его просто убили». «Бедная Софи!» Она пристально смотрела за стол, мимо супруга, вдаль. «Она будет совершенно потеряна. Неважно, что случится с Софи. Что будет с нами? Он был убит, Аделина, ты понимаешь? Это означает, что кто-то убил его, подкрался к нему в темноте и всадил нож, или ударил его чем-то по голове, или как-нибудь еще. Очень неприятно», — согласилась женщина. «Люди бывают очень жестоки». «Это все, что ты можешь сказать?» Соттерон не совладал с собой, и его голос поднялся до крика. «Черт побери, женщина! Какая-то сволочь из полиции почти обвинила меня в этом!» Его слова, казалось, не произвели на нее никакого впечатления. Более того, она была не особенно напугана. «Почему они так решили?» «У тебя не было причин убивать Фредди. Он был твоим другом». «Он был шантажист». «Фредди? Чепуха! Кого он шантажировал?» «Он доктор, глупая женщина. Он мог шантажировать любого из своих пациентов». Ее это не убедило. Докторам не дозволяется делиться конфиденциальной информацией о своих пациентах. Если же они будут это делать, то останутся без клиентов. «Фредди никогда бы не сделал такого. Это было бы глупо». «И не называй меня глупой, Реджи. Очень грубо. Сейчас в подобной грубости нет никакой нужды. Мне жаль, что Фредди мертв, но истериками тут все равно не поможешь». «Я не понимаю тебя». Соттерон был зол, напуган, а сейчас и смущен. «Ты рыдаешь о Елене. А теперь, когда убит Фредди, тебя, кажется, это не волнует». «Есть разница». Елена вынашивала ребенка. Вспоминая, Аделина заговорила тише. «Ребенок умер даже до того, как был рожден. Если бы ты был женщиной, ты бы понял. Я смотрю на своих детей, и, конечно, я рыдаю. Дети — это все, что имеет женщина». Она смотрела на мужа с неожиданной жесткостью. «Мы вынашиваем их, рожаем, вводим их в мир, любим их, прислушиваемся к ним, советуем им, следим, чтобы они хорошо устроились в жизни. Все, что вы делаете, — это оплачиваете счета и хвастаетесь детьми, если дела идут хорошо. Мне жаль, что Фредди мертв, но я не могу рыдать над ним. Мне жаль Софи. Конечно, потому что у нее нет детей». «Откуда ты знаешь, что Фредди был шантажист?» «Что? Ну, ты сказал, что Фредди был шантажист. Откуда ты знаешь?» Соттерон искал ответ. «Кто-то сказал мне конфиденциально, ты понимаешь? Не могу говорить об этом». «Не будь дураком, Реджи. Люди не скажут тебе о таких вещах. Он, должно быть, шантажировал тебя, так? — Конечно, нет. Меня совершенно нечем шантажировать. — Ну тогда почему полиция думает, что ты убил его? Это не имеет смысла. — Я не знаю, — Сотурон уже кричал. — Я, черт побери, их не спрашивал. — Думаю, что это, возможно, было из-за Долли. Реджи замер. Аделина выглядела, как некий незнакомец, сидящий во главе стола. Ужасный, неизвестный и загадочный. Она говорила что-то ужасное, и на ее лице не было никакого особенного выражения, только лишь простое любопытство. «Долли?» — Сотурон заикался. «Я могла бы простить тебя за то, что ты с ней спишь, но до тех пор, пока ты вел себя благоразумно», — сказала женщина, глядя прямо в глаза. Казалось, она видела его в первый раз. «Но не за убийство ее ребенка. За это никогда не прощу». «Я не убивал ребенка!» — он снова впадал в истерику. Он и сам понимал, что не может держать себя в руках, но не мог ничего с собой поделать. «Был аборт, он был сделан плохо, я не убивал!» «Не ври, Реджи. Конечно, ты убил. Ты позволил ей сделать аборт где-то на задворках, вместо того, чтобы послать ее в деревню вынашивать твоего ребенка. Она могла бы остаться там, или ты мог бы усыновить дитя. Ты этого не сделал. Я не прощу тебя. Никогда». Аделина снова встала и отвернулась. «Но я верю, что ты не виноват в смерти Фредди. Это было бы чрезвычайно глупо с твоей стороны». «Глупо? Это все, что ты можешь сказать? Глупо? Ты что, действительно способна подумать, будто я мог убить Фредди?» «Нет. Я думаю, это не в твоем характере идти на столь решительные действия. Но я рада это слышать. Надеюсь, ты говоришь правду». «Ты сомневаешься?» «Мне безразлично все, что ты скажешь. Безразлично все, кроме скандала. Если ты сумеешь отвратить полицию от этого дела, это все, о чем я прошу». Сатурн беспомощно смотрел на жену. Ему вдруг стало холодно, будто с него содрали кожу, и он оказался абсолютно голым. Реджи смотрел, как она выходит из комнаты, и чувствовал себя, как испуганный ребенок в темноте. Сказав полиции, что Джемайма шантажировала его, Сотурон не готов был отказаться от своих показаний. Ему казалось идеальным решением обвинить ее также и в убийстве Фредди. Теперь он должен придерживаться такой версии и должен вести себя так, как будто бы верил, что так оно и было. Вряд ли можно было постичь, почему человек, знающий такие вещи об учителе своих детей, держит в своем доме эту женщину, шантажистку и убийцу. Единственно возможным решением было бы уволить ее немедленно. Конечно, ему это не нравилось. Кто другой возьмет ее в дом при таком стечении обстоятельств? Но что еще оставалось делать? Жалко, что несколько минут назад он не сказал об этом Аделине. Мысль о жене вообще сильно огорчала Реджи в данный момент, так что было бы лучше выкинуть ее из головы. Он должен найти Джемайму и сообщить ей, что она уволена. Объяснять причину вовсе не обязательно, тем более, что это могло привести его в замешательство. Он мог бы избежать объяснений, заявив, что не может обвинять ее до того, как полиция примет решение, поскольку тогда помешает правосудию. Да, звучит великолепно. Сотурон даже почувствовал себя честным человеком. Наконец он поднялся из-за стола, чтобы пойти и притворить задуманное в жизнь.